конце XVIII века театральная площадь называлась Петровской, потому что находилась в начале улицы Петровка. Потом эта площадь называлась Цветочной, потому что там всегда можно было купить самые лучшие цветы в Москве. На этой площади находился первый театр в Москве. В начале 20-х годов XIX века на этой площади были построены два больших красивых здания. Это были здания Большого и Малого театров. С этого времени площадь стала называться Театральной. В 1921 году на Театральной площади был открыт первый в России театр для детей. Сейчас здесь находятся четыре театра – Большой, Малый, Молодежный и Детский. Большой театр – один из самых известных в мире. Здесь можно послушать оперу или посмотреть балет. Малый театр – это драматический театр. Перед зданием Малого театра стоит памятник русскому писателю Алексею Николаевичу Островскому, который написал много интересных пьес. Эти пьесы и сейчас с большим успехом идут на сцене Малого театра. В центре театральной площади находится небольшой сквер с красивым фонтаном. У фонтана люди назначают свидания, встречаются, отдыхают.